Глава 16. Прохладные капли вина, терпкие, тягучие, они медленно скатываются вниз по прозрачному бокалу на серебряном подносе, заставляя кожу покрываться мурашками. Полумрак каюты сводит с ума и будоражит воображение. Аня чувствует, как сердце бьется все сильнее, заставляя ладони комкать темную простынь от нетерпения. Кажется, вокруг все накалено до предела. И весенняя гроза, и бушующее за бортом прохладное море не в силах угасить готовую выплеснуться наружу страсть, захватившую ее целиком. «Не торопись, моя кошечка», — слышится хриплый голос ее мужчины где-то совсем рядом. Он медленно припускает тонкую ткань ее розовых трусиков, и его теплая ладонь уверенно опускается на низ живота. По ее телу прокатывается горячая волна желания. Обнаженная грудь вздымается от накала страстей. Бедра инстинктивно приподнимаются ему навстречу. Он разводит ей ноги, и его крепкая рука уверенно скользит вниз, бесстыдно стягивая тонкие полосочки ткани все ниже. Его подернутые дымкой страсти глаза неотрывно следят за ее лицом. Рука продолжает двигаться вниз, сжимает податливую плоть, раздвигает нежные складочки, в которых прячется ее самая чувствительная часть тела. Аня, не в силах сдерживать себя, подается ему навстречу. Нависая над ней, он дерзко касается кончиком языка ее нежных, припухших губ, а рука при этом продолжает мягко массировать ее внутри. Аня вздрагивает. Его прикосновения отзываются в ней сладкой, тягучей негой. Ее глаза крепко закрыты. Ей безумно нравится то, что он делает. Ей хочется ощутить его внутри. «Возьми меня. Прямо сейчас». Срывается шепот с ее губ, и она чувствует, как тело мужчины откликается на призывные фразы. Его правая рука заводит и сжимает ее запястье над головой. Левая ладонь властно сминает упругую грудь. Язык вторгается глубже, губы жадно впиваются в ее рот, заставляя ерзать от нетерпения. Он уже готов войти в нее, такой твердой и жаждущей разрядки. Теплая ладонь мягко скользит все ниже, нетерпеливо прокладывая свой путь, отодвигая резинку трусика в сторону и вторгается между ее ног. Он резко срывает с нее трусики, и она вздрагивает. «Какая ты горячая внутри!» Выдыхает ей в шею он и внезапно резко заполняет ее собой, заставляя вскрикнуть. Она обхватывает ногами его талию и прижимается к нему всем телом, желая ощутить его как можно глубже. Все вокруг меркнет. Есть только он и она, и безумная страсть, завладевшая их телами, жаждущая вырваться наружу, поглотить их двоих в сладковатой, мучительной пытке, дарящей наслаждение. Они взрываются почти одновременно, в унисон друг другу, с хриплыми стонами и вскриками, и падают на мягкую постель почти без сил. «Кажется, кто-то обещал мне рыбалку», — пытаясь совладать с дыханием, произнесла Аня. «За бортом пасмурно и дождь, а здесь очень даже горячо». Павел, усмехнувшись, потянулся за бокалом ледяного вина и передал его девушке. «На, охладись, прежде чем мы с тобой снова утонем в пучине нашей страсти». «А как же рыба? Я хочу поймать хоть одну!» Усевшись на постели и подобрав ноги под себя, отпила глоток шардоне Аня. «Анютка, милая, никто не ловит рыбу в грозу!» Устроившись позади нее, он положил руки ей на плечи и с нежностью поцеловал ее в шею. Аня медленно пила вино, чувствуя, как оно сметает барьеры, заставляя гореть от предвкушения. Руки Павла скользили по обнаженной спине, и под его ладонями она ощущала, как каждая клеточка тела наполняется желанием. Он повернул ее к себе лицом и коснулся губами ее губ. Обхватив ее затылок, зарылся пальцами в непослушные волосы, притянул к себе и обрушился на ее рот настойчивым, властным поцелуем. Его горячая кожа пахла желанием, нотками терпкого кориандра и морской свежестью. Аня с наслаждением втянула в себя этот запах. Выпустив пустой бокал из рук, прижалась к его крепкой груди, чувствуя, как жесткие волосы слегка покалывают крупные горошины ее сосков. На миг оторвавшись от ее губ, он улыбнулся ей. Аня почувствовала, как плавно погружается в омут его серых глаз, а внутри постепенно разливается горячее, пульсирующее тепло. Низ живота налился тяжестью, бедра инстинктивно двинулись ему навстречу. Он вдруг толкнул ее в подушки, резко подмял под себя и рывками ворвался в ее тело. Аня вскрикнула. Дыхание участилось, сердце, казалось, выпрыгнет из груди. Он вторгался в нее, нисколько не сдерживаясь, резко, глубоко, наслаждаясь ее криками. Ему безумно нравилось, что она стонет под ним, бесстыдно впиваясь ногтями в его плечи и готова вот-вот взорваться ярким оргазмом. Их страсти накалились до предела. Не в силах сдерживать себя, Павел хрипло застонал и едва успел выскользнуть, чтобы не разрядиться в нее. Аня вздрогнула под ним, всхлипнула и затихла. «Я хочу пить», — пересохшими губами прошептала она. «Я принесу минеральной воды из холодильника». Усыпая нежными поцелуями ее шею и плечи, пообещал он. Натянул на себя джинсы и поднялся на палубу. «Ань!» — всунул голову в каюту спустя пару минут Павел. «Одевайся, дождь кончился. Там радуга на все небо над нами. Можно перекусить на корме, а то я есть жутко хочу. А потом, так и быть, я научу тебя ловить рыбу». «Неужели ты выпустишь меня отсюда?» Усмехнувшись, потянулась за одеждой она. «Ну да, пожалуй», — рассмеялся он, а потом добавил. «Только ненадолго». Гроза закончилась, и радуга действительно перекинулась через все небо. Переливаясь в солнечных лучах, она терялась в далеких скалистых выступах и казалась волшебной. «А ты знаешь, что радуга указывает, где зарыт клад?» Аня поправила непослушные волосы, которые от сырости закрутились мелкие локоны, и свесилась вниз с кормы. «Это все детские сказки». Павел открыл холодильник и достал оттуда прохладные закуски, аппетитную запеченную буженину, сыр, свежие овощи и клубнику. «Может быть». Она продолжала неотрывно смотреть на бьющиеся о корму волны. Он расставил тарелки, посмотрел на нее, не удержался, подошел и притянул ее к себе сзади. Руки сомкнулись на ее талии, губы уже искали нежную шею. «Поехали на следующих выходных со мной на дачу», — попросил Павел. «Пожарим мясо на углях, в бассейне поплаваем». «Не могу, на выходных я буду петь в ресторане. У меня начинается сезонная работа». Она повернулась к нему и коснулась ладонями его колючих щек. «О-о-о!» Он помрачнел. «Я пою только 3 часа в день, с 6 до 9, в субботу, воскресенье и по праздникам. В эти выходные как раз выпадают праздники. Хозяин ресторана ни за что не отпустит меня на 2 дня». «А как же магазин?» «На сезон папа нанимает еще одного продавца, так что теперь у меня много свободного времени среди недели. Но мне некогда скучать. Я занимаюсь своим сайтом, где выставляю на продажу фотографии. У меня много работ на морскую тематику». «И что, удается что-нибудь заработать?» Аня неопределенно пожала плечами. «Немного». «Ладно, так и быть. На выходных я приду к тебе в ресторан», — улыбнулся Павел. «Ты же поешь на заказ?» «Пою», — она улыбнулась. «Но кто-то обещал меня покормить, и я ужасно проголодалась». «Стол уже сервирован?» — подмигнул он ей. «Заметь, в меню даже нет живых крабов». «Не сомневаюсь, что их нет». «Я хотел, чтобы наше свидание оставило в твоем сердце приятный свет». «А разве может быть по-другому?» «Я не знаю. Мне постоянно кажется, что ты убегаешь от меня, потому что тебе со мной не очень комфортно. А мне так не хватает тебя почти все время». «Паш...» Она заглянула в его глаза, которые теперь казались ей темно-серыми. «Ты уже в моем сердце. Тебя в нем так много, что, похоже, там не осталось места для чего-то другого». «Правда?» «Правда. И тебе незачем лезть из кожи вон, чтобы мне нравиться. Достаточно просто быть самим собой». «Спасибо». Он крепко прижал ее к себе. Она даже представить себе не могла, как ему было нужно, чтобы кто-то это сказал. Именно так, без всякой лести, что он может просто быть самим собой. Похоже, он пропал.